Глава 21. Лиза встретила меня у того же самого входа в конечную энциклопедию, где несколько лет назад я впервые столкнулся с ней. Она провела меня в офис Марка Торы через тот же странный лабиринт и движущуюся комнату, как и в прошлый раз. По пути она рассказала мне, как все произошло. Именно на случай подобной опасности и был создан лабиринт и все остальное, так как по статистике такое все-таки могло случиться. Строительство конечной энциклопедии с самого начала разбудило страхи, до тех пор спавшие в умах не совсем психически здоровых людей на всех 16 мирах. Из-за того, что цель энциклопедии лежала в таинственной области, которую нелегко было ни объяснить, ни определить, она вызывала ужас у психопатов как на Земле, так и на других мирах. И один из этих психопатов все-таки добрался до Марка Торре. Бедный параноик, который хранил свою болезнь в тайне даже от собственной семьи. В его уме появилось и развилось заблуждение, что энциклопедия – не что иное, как великий мозг, который поработит человечество. Мы увидели его, точнее его тело, лежавшее на полу офиса. Это был худощавый мужчина, седой, с мягким спокойным лицом. На лбу его запеклась кровь. Лиза рассказала мне, что он попал сюда по ошибке. Марка Торре должен был осмотреть новый врач, его ждали после полудня. По чьему-то недосмотру вместо него впустили этого пожилого, очень хорошо одетого, представительно выглядевшего человека. Он дважды выстрелил в Марка и один раз в себя, покончив жизнь самоубийством. Марк, несмотря на две пистолетные иглы в легких, все еще был жив, но быстро слабел. Лиза привела меня к нему, неподвижно лежавшему на спине, на залитом кровью покрывале большой постели в спальне, примыкавшей к его кабинету. Глаза были закрыты и запали так, что нос и подбородок, казалось, были упрямо выпечены вперед, словно в яростном неприятии смерти, которая медленно, но верно увлекала его отчаянно борющийся дух в глубину своих темных вод. Но больше всего мне бросилось в глаза не лицо. Меня поразила необычайная ширина груди и плеч, длина его обнаженных рук. Неожиданно из глубин моего позабытого школьного прошлого всплыл рассказ свидетеля убийства Авраама Линкольна, также вот лежавшего на кровати и умиравшего. И то, как свидетель был поражен силой мышц и шириной грудной клетки обнаженного торса президента. Вот кого мне напомнил Марк Торре. Правда, в его случае большая часть мускулатуры оказалась утраченной в результате продолжительной болезни и малоподвижного образа жизни. Но ширина плеч и длина рук указывали на силу, которой он обладал в молодости. В комнате находилось еще несколько человек, среди них были и врачи. Но все тут же отошли в сторону, как только Лиза подвела меня к постели, наклонилась и тихо позвала его по имени. «Марк!» — произнесла она. «Марк!» В течение нескольких секунд я думал, что он уже не ответит. Я помню, как решил, что, наверное, он уже умер. Но затем его запавшие глаза приоткрылись, он осмотрелся, и, наконец, взгляд его уперся в Лизу. «Там пришел Марк!» — сказала она. Затем отодвинулась в сторону, позволяя мне поближе подойти к постели, и, обернувшись, посмотрела на меня. «Наклонись там, поближе к нему», — приказала она. Я подошел еще ближе и наклонился. Его глаза застыли на моем лице. Я не понял, узнал он меня или нет. Но затем его губы зашевелились, и я услышал отзвук шепота, шелестевшего где-то в глубине его некогда могучей груди. «Там...» «Да», — ответил я. Затем заметил, что сжал его руку своей. Я не знал, почему. Его рука была холодна и бессильна. «Сынок», — прошептал он так тихо, что я едва смог расслышать. И в тот же момент меня будто поразила молния, и, не шевельнув ни единым мускулом, я неподвижно застыл от неожиданной ужасной ярости, похолодев так, словно меня засунули в лед. Как он смел! Как он смел назвать меня «сынок»! Я не давал ему никакого права или повода называть меня так, меня, которого он едва знал. Меня, не имевшего ничего общего с ним или с его работой, или всем тем приверженцем, чего он был. Как он осмелился сказать мне «сынок»?» Он шептал что-то еще. Он добавил еще два слова к этому ужасному, неправильному слову, с которым обратился ко мне. «Прими на себя». И затем его глаза закрылись, губы замерли, хотя медленное-медленное движение его груди указывало на то, что он еще жив. Я отпустил его руку, повернулся и выбежал из спальни. Оказавшись в кабинете, я, наконец, остановился, удивленный, так как дверь наружу, конечно же, была замаскирована и скрыта. И здесь Лиза нагнала меня. «Там!» Она положила руку мне на плечо и заставила посмотреть ей в глаза. По ее лицу я понял, что она все слышала, и теперь спрашивала меня, что я собираюсь делать. Я хотел было, взорвавшись, объяснить ей, что ничего подобного делать не намерен, ничего из того, что сказал мне старик, которому я ничего не был должен, как не был должен и ей. Ведь это оказалось даже не вопросом. Он не попросил меня, он приказал мне принять руководство. Но я не издал ни единого звука. Я раскрыл было рот, но, похоже, не смог произнести ни слова. Наверное, я дышал, как загнанный волк. А затем на столе Марка зазвонил видеофон, нарушив наше молчание. Лиза стояла около стола. Совершенно автоматически ее рука потянулась к видеофону и включила его, хотя она даже не взглянула на лицо, возникшее на экране. «Алло!» — раздался голос с панели прибора. «Алло! Кто-нибудь здесь есть? Я хотел бы поговорить с журналистом Тамом Олином, если он у вас. Это весьма срочно. Алло, есть тут кто-нибудь?» Это был голос Пирса Лифа. Я оторвал взгляд от Лизы и наклонился к видеофону. «А, вот и ты там», — произнес Лиф с экрана. «Послушай, я не хочу, чтобы ты тратил время на описание покушения на Торре. У нас здесь достаточно хороших парней, которые могут это сделать и без тебя. Я думаю, тебе необходимо немедленно отправиться на Сент-Мари». Он помолчал, пристально, с намеком, глядя на меня с экрана. «Ты понял? Информация, которой я ожидал, только что поступила. Я оказался прав. Приказ был отдан». И неожиданно все встало на свои места, словно смыв то, что навалилось на меня в последние несколько минут. Подобно могучей волне, жажда мести снова охватила меня, смыв все, что только что требовали от меня Марк Торре и Лиза, желавшие навсегда оставить меня здесь. «Больше не будет поставок?» — отрывисто спросил я. «Что гласит приказ? Больше не будет подкреплений?» Он кивнул головой. «И я думаю, тебе необходимо отправляться сейчас же, потому что прогноз предвещает там улучшение погоды уже через неделю», — ответил он. «Там, как ты думаешь?» «Я уже еду», — прервал я его. — «Подготовьте мои документы и аппаратуру. Предупредите, чтобы их переправили в космопорт». Экран погас, и я снова повернулся к Лизе. Она, казалось, готова была убить меня взглядом. Но теперь я был силен и не боялся ничего и никого. «Как мне отсюда выбраться? Мне нужно ехать, сейчас же». «Там!» — воскликнула она. «Говорят, тебе мне надо ехать!» Я оттолкнул ее. «Где выход? Где?» Она проскользнула мимо меня, пока я ощупывал стены комнаты, и что-то нажала. Справа от меня в стене образовался проход, и я быстро нырнул в него. «Там!» Ее голос остановил меня в последний раз. Я замер и оглянулся. «Ты вернешься», — сказала она. Это был не вопрос. Она не просила меня. Она приказывала мне. И именно это потрясло меня до глубины души. Но затем темная и растущая сила, волна моей мести, снова швырнула меня вперед через дверь в следующую комнату. «Я вернусь», — заверил я ее. Это была простая, легкая ложь. Затем дверь, через которую я прошел, закрылась, и комната начала двигаться, унося меня прочь.